Металлический ящичек наверняка бы загудел. Штирлиц снова вспомнил майский день 32-го года, маленькую узкую улочку Шарлоттенберга, толпу мужчин в коричневых униформах СА и две машины, между которыми он остановил свой «Опель». Попытку развернуться, веселые лица фашистов, которые внимательно наблюдали за тем, как он мучился на маленьком пятачке, страшась поцарапать те два автомобиля. А водители стояли рядом и не шевельнулись даже, чтобы помочь ему. Приятно смотреть, как человек корячится. «А если в нем это заложено?» — подумал Штирлиц. «Если он родился мерзавцем? Ведь не все же люди рождаются с задатками добра или благородства. Наверное, честная власть должна делать так, чтобы умно пресекать заложенное в человеке дурное, делая все, чтобы помочь проявлению красоты, сострадания, мужества, щедрости. А как можно этого добиться, если Гитлер вдалбливал им в головы, что они самые великие, что их история самая прекрасная, музыка самая талантливая, идея единственно нужная миру? Он воспитывал в них пренебрежение ко всему миру. Но ведь если любишь только свой народ, то есть себя, то и все другие люди, даже единокровцы, чуже тебе. Государственный эгоцентризм всегда приводил империи к закономерному крушению, ибо воспитывал в людях звериную зависть ко всему хорошему, что им не принадлежит. И нет ничего страшнее зависти. Это моральная ржа. Она разъедает человека и государство изнутри. Это не моль. От нее не спасешься нафталином. «Бедная, бедная Дагмар», — вспомнил он женщину. Она так хорошо говорила о былинах. Только б с ней все было хорошо. Тогда она поймет то главное, что надо понять. Про былины пока она еще думает с голоса. И говорит с голоса. Так поступают одаренные дети, они подражают взрослым. Она прекрасно рассказала про своего тренера, за которого была готова выброситься из окна, если б только он приказал. Ведь былины — это наука, отрасль истории, а в истории приблизительность, малая осведомленность, подтасовка преступны. Это приводит к тому, что Розенберги и Геббельсы узурпируют власть над умами и делают народ слепым сборищем, послушным воле маньяка. Она говорила про муромца и про общность германского и шведского фольклора с нашим, и уверяла, что именно от варягов пошли на Руси сказочные сюжеты. Наверное, скорее это пришло от греков. Стоит только вспомнить Владимира Мономаха, его поучения. Ах, какая же это добрая литература, и как плохо, что мы ее совсем не знаем. Он снова услышал отца, который читал ему выдержки из этой книги, не сохранившейся целиком, но даже то, что сохранилось, поразительно. «Послушайте меня, аще не всего примите то половину». Папа сказал тогда: «Ты чувствуешь благородство его характера в восьми всего лишь словах? Всесильный князь не приказывает. Как всякий талантливый человек, он прилежен юмору. Он скептичен, а потому добр. Он не претендует на целое, только б хоть часть его мыслей взяли». Папа тогда объяснил ему, что после победы иконоборцев в Византии, когда верх одержали те, кто требовал в мирской жизни соблюдать изнурительное монашество, тепло Эгейского моря, плодородие земель, щедрость солнца позволили людям жить в праздности. Поэтому пастырям надо было забрать людей в кулак, понудить к крутой дисциплине, чтобы не повторилось новое римское нашествие. Мономах посмел противостоять Константинополю, хотя по матери своей был греком. Он к молитве, в отличие от византийских догматиков, относился не как к бездумно затверженному постулату.